спасти капитана Коу, он скончался. Больше всего в этой истории меня удручало поведение женщины. Ну, хорошо. Допустим, она по близорукости не разглядела на барьере большую птицу с красно-синим оперением. Но, посидев на попугае, она все-таки должна была понять, что ему от этого не поздоровилось. Так нет же. Эта женщина не только не пришла в контору, чтобы извиниться и узнать, что стало с попугаем, она даже не потрудилась позвонить по телефону и справиться о его состоянии. Это лишь один из примеров того, как ведут себя посетители. Я бы сказал, что у нас уходит в среднем до 70% времени на то, чтобы охранять животных от публики, а не наоборот. Как и во всяком серьезном зоопарке, посетителям у нас запрещено кормить животных. А то ведь сунут что-нибудь совсем неподходящее. Или перекормят каким-нибудь лакомством, после чего наш подопечный отвергает тщательно разработанную диету. Скажем, человекообразные обезьяны, совсем как дети, способны до тошноты объедаться шоколадом, и ужин, от которого было бы куда больше пользы, попросту в них не лезет. К тому же неправильное питание чревато желудочными болезнями. Возись потом, пока не вылечишь. Тем не менее, иные посетители пренебрегают висящими повсюду призывами. Просьба животных не кормить. И, знай себе, бросают в клетки шоколад, другие сладости. Поверьте мне, в большом зоопарке ветеринару хватает работы и без тех эксцессов, которые возникают по недомыслию, а то и по жестокости посетителей. В одном конце нашего зоопарка есть озерцо, где мы держали смешанную коллекцию водоплавающих птиц, в том числе кое-какие редкие виды. Несколько лет птицы благополучно здравствовали и плодились. Но как-то выдалось очень жаркое лето. Ручей, питавший озерцо, почти пересох, водоем обмелел, и мы начали находить мертвых птиц, причем вскрытие не давало ответа на вопрос, что их погубило. Однажды умерли сразу 6 птиц, из них 2 редкие. Скорбная картина, которую Томми Бэг узрел в понедельник утром, явившись с очередным визитом, озадачила его. «Что такое с этим озером?» — сердито воскликнул он. «Воду мы проверяли, и птицы вроде бы ничем не болели». Вдруг его осенило. «Вот только на глисты я их не проверял. Может, глисты виноваты?» Томми взял ближайшую тушку шпорцевого гуся и осторожно вскрыл скальпелем желудок. Ничего. Тогда он разрезал зоб и нашел ответ на загадку. В зобу лежала изрядная порция свинцовой дроби. Исследуя остальных погибших птиц, мы у каждой нашли дробь, а у одной даже металлический колпачок от патрона 12-го калибра. Зоб, можно сказать, заменяет птице зубы. Вы увидите в нем песок, даже мелкие камешки, помогающие измельчать пищу. По мере того, как песок и камешки истираются, птица заглатывает новую порцию, обзаводясь новыми зубами. Наши птицы где-то обнаружили свинцовую дробь и заглотали ее, очевидно, приняв за безобидные камешки. Конечно, дробь исправно выполняла функцию зубов, но она же, стираясь, вызывала свинцовое отравление. Сами понимаете, как только тайна была раскрыта, мы выловили всех уцелевших птиц и принялись исследовать берег в поисках источника дроби. Судя по тому, как много ее было в зобах отравленных птиц, они где-то напали, по крайней мере, на ящик патронов, но сколько мы ни искали, нам не попадалось ничего похожего. А тут заболела еще одна из выловленных птиц, и вновь явные признаки свинцового отравления. Мы попытались спасти ее внутривенным вливанием препарата кальция, увы, противоядие не помогло. Мы долго не могли понять, Откуда в озере